Раз он написал нам, что готовит армию против Феодосия, Пертинакс читал это письмо, наклоняясь через мое плечо. Мы были у себя. Вот что стояло на папирусе. «Скажи твоему отцу, что судьба повелевает мне править тремя мулами или быть разорванными ими на части. Надеюсь, через год навсегда покончить с Феодосием, сыном Феодосия. Тогда ты будешь управлять Британией, а Пертинакс, если он пожелает, Галлией. Теперь же я очень хотел бы, чтобы вы были со мной и обломали моих новых рекрутов. Пожалуйста, не верьте слухам о моей болезни. Правда, в моем старом теле есть маленький недуг, но я вылечу его, когда попаду в Рим». Пертинакс сказал: «Максиму пришел конец. Он пишет, как человек, потерявший надежду. Я человек без надежды, вижу это. Что говорит он в конце? Скажи Пертинаксу, что я видел его дядю, Дум Вира Дивио, а также, что он дал мне отчет относительно уплаты матери Пертинакса. Я отправил ее в Никею, там теплый климат, ее сопровождает подобающий ей отряд, потому что она мать героя». «Вот и доказательство», — заметил Пертинакс. «Из Никеи легко добраться до Рима. В последнее время женщина может в Никее сесть на корабль и бежать в Рим. Да, Максим видит близость смерти и постепенно выполняет все свои обещания. Но я рад, что мой дядя виделся с ним». «У тебя сегодня черные мысли?» — спросил я. «Нет, справедливые. Богам наскучила игра, которую мы вели против них. Феодосий уничтожит Максима. Конец». «Ты ему это напишешь?» — спросил я. «Смотри, что я напишу ему», — ответил он. Взял перо и написал письмо, веселое, как дневной свет, нежное, как послание женщины, шутливое. Даже я, читая через плечо моего друга, успокоился, пока не увидел его лица. «Теперь», — сказал он, запечатывая свернутый свиток, — «мы с тобой мертвые люди, мой брат. Пойдем в храм». Мы помолились Митре там, где много раз молились раньше. После этого стали жить день за днем. До нас постоянно доходили недобрые слухи. Так снова наступила зима. Раз утром мы поехали к восточному берегу и нашли на отмеле светловолосого полузамерзшего человека, привязанного к обломку плота. Увидев пряжку на его поясе, мы поняли, что он гот из Восточного легиона. Воин внезапно открыл глаза и громко закричал: «Он умер! Я вез письма, но крылатые шапки потопили корабль!» И, сказав это, он умер у нас на руках. Мы не стали спрашивать, кто умер. Мы знали это и помчались под хлопьями снега в Гунну, надеясь застать там Аллу. Мы встретили его около нашей конюшни, и, взглянув на наши лица, он понял, что мы узнали. «Это случилось в шатре, на берегу моря», — пробормотал старый пикт. Феодосий обезглавил его. Ожидая смерти, он написал вам письмо. Крылатые шапки заметили и захватили корабль. По нашей вересковой заросли весть о его смерти бежит быстро, как пламя пожара. Не упрекайте меня. Больше я не могу сдерживать мою молодежь. «Хотелось бы мне иметь право сказать тоже о наших солдатах», — со смехом ответил Пертинакс. «Но, слава богам, убежать они все-таки не могут». «Как вы поступите?» — спросил Алло. «Я принес вам приказание». «Послание от крылатых шапок. Они желают, чтобы вы с вашими воинами присоединились к ним и двинулись на юг грабить Британию». «Мне очень жаль», — ответил Пертинакс, «но мы поставлены здесь именно для того, чтобы удерживать варваров». «Если я отнесу такой ответ крылатым шапкам, то буду убит», — сказал Алло. «Я постоянно говорил им, что едва Максим падет, вы подниметесь. Я не думал, что он может пасть». «Ах, мой бедный варвар!» — снова со смехом проговорил Пертинакс. «Ну, ты продал нам столько хороших лошадей, что мы не можем отдать тебя в руки крылатых. Мы берем тебя в плен, хотя ты и посланник». «Да, так-то лучше», — согласился Алло и подал нам недоуздок. «Мы слабо связали пикта, ведь он был стар.